Глава 64. Михаил. Моей потери не описать словами. Таким одиноким и глубоко несчастным я себя чувствовал лишь после утраты сестры, матери Сонечки, и своего ребенка, которого по злому року судьбы потеряла Ульяна. Утрата жены, которая сейчас содержится в лечебном учреждении, и врачи, увы, не дают хороших прогнозов о ее здоровье, я так сильно не ощущал, как утраты Оли. Я навещал жену, и не брошу ее, конечно. Но тоски по ней у меня не было. А вот Ольга, она закрыла свои глаза и ушла от нас навсегда туда, где ей больше не больно. И я старался держаться за эту мысль, чтобы не сойти с ума. Ей хорошо сейчас, тепло, уютно. Она больше не страдает. И, возможно, нашла то, что искала — дорогу домой. Я решил проводить в путь ту, кого действительно полюбила моя, как мне ранее казалось, черствая душа, со всеми почестями, словно она была членом нашей семьи. Так не было принято. И, наверное, меня осуждали все в округе. Но мне было плевать. Я думал о ней. Единственное, что теперь я мог сделать для нее — за то, что подарила мне любовь, ощущение, что я живой, и, собственно, свою жизнь, закрыв пулей меня, это достойно проводить эту смелую девочку в последний путь. Как бы мне хотелось, чтобы эта пуля прошила мое сердце, а не ее. Как было больно осознавать, что Оля погибла, спасая меня. Ее сердце стало моим личным талисманом в буквальном смысле этого слова. Настоящий же талисман. Охотники бросили, когда сбегали, и сила так и осталась заключена в Ольге. Я не знал, что происходит тогда, когда хозяин силы погибает. Куда тогда девается сама сила? И девается ли куда-то вообще понятия не имел. Поэтому просто решил положить этот талисман с ней. Пусть забирает его с собой туда, где он уже не сможет причинить вред никому. Я слышал, что через обряд погребения можно от этого предмета избавиться. Способ был, конечно. Хоть я и сказал Оле, что это не так. Это единственная моя ложь, сказанная ей. Мое тщеславие не позволило мне избавиться от предмета вовремя, до того, как произошла трагедия. Я должен был смотреть правде в глаза и отказаться от талисмана раньше, потому что нет ничего удивительного, что владение таким предметом приведет к череде ненужных и опасных для жизни моей домочадцев событий. Я все это понимал, конечно, но смолодушничал. Не смог отказаться быть сверхчеловеком. Пусть я и редко использовал силу, что давал мне талисман, но само знание того, что я особенно грело душу. Теперь же это малодушие сыграло со мной злую шутку. На шелковых подушках в гробу лежала моя любовь. Она погибла из-за моего тщеславия, из-за моей слабости, потому что я не смог отказаться от владения опасным предметом. И я себе этого никогда не прощу. Может быть, потому мне так и хотелось сделать ей что-то хорошее напоследок, потому как чувствовал себя я бесконечно виноватым перед ней. Ничего, кроме страданий, моя любовь ей не принесла. Шли третьи сутки, в конце которых завтра утром ее отпоет священник, и мы предадим Олю земле. Почти все время я проводил здесь, рядом с ней. Иногда говорил с ней, иногда гладил ее волосы или холодные сложенные на груди руки. Красивая молодая девочка лишилась жизни из-за той силы, которая ей была вовсе не нужна. Это так несправедливо, это так страшно. А еще страшнее, что моя вина была в ее смерти. Погубил я девочку, не уберег. И теперь уж не знаю, смогу ли вообще когда-то замолить этот грех перед ней. Сил не было уйти. Сил не было отдать ее земле. Но я понимал, что сделать это и проститься с ней мне придется. Осталось каких-то несколько часов до момента, когда придет священник, и Оля найдет свое последнее пристанище. Под самую зарю понял, что задремал прямо у гроба. Силой воли выдернул себя из сладкой неги сна. Шутка ли не спать трое суток? тело мое начало засыпать само собой и идти против меня. Я закрыл глаза буквально на минуту, а когда снова их открыл и взглянул на шелковые подушки, то... Где? Где? Как это возможно? Шептал я, ощупывая ставший вдруг пустым гроб, словно моя мертвая Оля могла бы спрятаться в шелковых складках ткани, которые его обшили изнутри. Оля! Оля! На мои безумные крики сбежалась прислуга. Кто-то упал в обморок. Кто-то вздыхал, точно так же не понимая, куда могла пропасть усопшая. Сбежала, что ли? Будучи мертвенькой? Господи Иисусе, спаси и сохрани! Мне казалось, я медленно схожу с ума. Оля! Оля! Куда же ты? Но как ни искал, ни звал я девушку, ее гроб так и остался пустым.